Учитывая всю ту ситуацию, которая сложилась вокруг иномирян, ясное дело, нет, не доложили. «Твой случай, как я понимаю, афишировать вообще не стремятся», — продолжил добивать зяба. «По крайней мере, воспитательные беседы со студентами проводились». «Какие еще беседы?» «Такие», — буркнул призрак. «Такие, после которых болтать о метках и танцах не слишком хочется». «Черт, здорово! Интересно, а почему я узнаю об этом только сейчас? Зяб, почему ты раньше об этих беседах не сказал?» «А смысл?» — парировал монстр. «Что бы это изменило?» Я с ответом не нашлась. Ведь действительно ничего. Зато теперь совершенно ясно, что ловить в этой академии нечего, ибо учить меня тут не собираются. Более того, если вдруг увидят хоть какие-то серьезные успехи, мгновенно зельем опоят. И раз так, то... «Пора валить», — заключила я хмуро. «Что, прости?» — переспросил зяба. «Валить отсюда надо, при первой возможности». Повисла пауза, но длилась она недолго. «И куда же ты пойдешь?» — спросил призрак. «Домой никак, а тут...» «Тут Норийская империя есть, где просто не могут относиться к иномирцам плохо. И если мне удастся...» «Даш...» — перебил зяба. «Ты хотя бы представляешь, где она находится?» «Я не представляла, потому что карты этого мира в глаза не видела». Зато отлично понимала, что путешествие в Норийскую империю — предприятие невероятно сложное. Одежду я, положим, раздобуду, а дальше что? Совершенно чужой мир. Более того, мир, о котором я не имею представления. География, нравы, флора-фауна. А еще мне с собой Твира брать, который тут уничтожению подлежит. И зябу опять-таки. Но, черт побери, какие еще остаются варианты? Сидеть, сложив лапки, и ждать, когда за тобой придут? Усиленно изображать бесталанную дурочку? А если проколюсь? — Дашка, не дури! — вырвал из судорожных раздумий монстр. — Далеко все равно не уйдешь. — Это еще почему? — Потому. Думаешь, тебя просто так при первом переходе сознание лишили? Думаешь, просто так в лазарете очнулась? — Хм... Да, я вообще до этого момента о том переходе не думала, а вот теперь... По коже побежал холодок. Сердце споткнулось, дыхание сбилось, а к горлу подкатил комок страха. — Что они со мной сделали? — спросила я тихо. — Ничего особенного, просто заклинание слежения поставили. Обычная практика, если речь об иномирцах. Я глубоко вздохнула, мысленно призывая себя к спокойствию, не вышло. Осознание того, что на мне какая-то магическая дрянь, о существовании которой я бы даже не узнала, если бы кракозябр не просветил, будило панику. Да уж, Полар не земля. Тут о праве человека на частную жизнь точно не слышали. Умом я понимала, что обнаружить заклинание на физическом уровне невозможно, но все равно вскочила и принялась ощупывать себя. Шею, оголенные руки, живот. А монстр не останавливал, явно понимая, пока приступ паники не пройдет, к разуму взывать бестолку. Успокоилась я минут через пять, наверное, и вновь бессильно опустилась на стул. Слезы, ну да, не сдержалась, потому как чувство собственного бессилия до того страшная штука, что не расплакаться очень трудно, а в моем случае вообще невозможно. Я столько уже от этих гадов поларских натерпелась, а теперь еще и это. — Даш! — в голосе зябы звучало сочувствие. — Даш, успокойся. Слезами делу все равно не поможешь. — Угу. Я к такому же выводу пришла, но успокоиться не получалось. — Ненавижу! — сквозь слезы зло хлюпнула я носом. — Вот просто ненавижу! Аглун, сволочь он, вот кто! Это же он на меня это заклинание поставил, да? Ну, я так понимаю, что их двое было. Глун и ректор? Кракозябр печально кивнул и добавил. Именно они в случае твоего побега отследить смогут. У остальных доступа к этой информации нет, так что все не так страшно. Угу, ничего не скажешь, утешил. Я шмыгнула носом снова, размазала по лицу очередную порцию слез и закусила губу. «Зяб, а снять следилку как-то можно? В смысле, самой, без участия тех, кто ее поставил?» «Можно, Даш, все можно, в теории». Призрак замолчал, но дальнейших пояснений и не требовалось. Тут и без чешуйчатого справочника понятно. Чтобы избавиться от магического маячка, надо самой быть магом, причем хорошим магом, грамотным. То есть у меня лишь один вариант решения проблемы – учиться. Да-да, именно так. Стиснуть зубы, запихнуть подальше сомнения и жажду справедливости и засесть за учебники – и использовать каждую, даже самую малюсенькую возможность, чтобы продвинуться вперед. А это также означает, что я должна взять все от предстоящих занятий с Глуном и не должна отталкивать Каста. В смысле, мне нужно найти какую-то точку равновесия в наших с Пижоном отношениях. Я обязана пойти ему навстречу, хотя бы потому, что Каст – сильнейший маг, то есть он тоже чему-то научить может». Конечно, дружить ради выгоды не слишком хорошо, и я понятия не имею, как это делается, потому что никогда такими вещами не баловалась. Но в такой ситуации... Ладно, что-нибудь придумаю. В конце концов, это не ради корысти. Вернее, по сути, это корысть, но на кону не деньги, а моя жизнь. А раз так, я, наверное, имею право поступиться кое-какими принципами, верно? Я медленно поднялась со стула, вытерла слезы тыльной стороной ладони и отправилась на поиски носового платка. Точно помню, что целую упаковку из дома прихватила. Теперь бы понять, куда ее запрятала. Кстати, я в который раз хлюпнула носом. А почему тебя в деканате-то не было? — В смысле? — отозвался призрак недоуменно. Пришлось пояснить. — Ну, ты ведь, как понимаю, все время по зеркалам скачешь и все интересное отслеживаешь. В деканате, вот, было интересно, но ты... Чем ты занимался, а, Зяб? Раздалось за спиной с какой-то очень уж странной интонацией. Я остановилась и, обернувшись, с подозрением посмотрела на монстра. Только не говори, что сегодня общеполарский банный день, и ты за девушками подглядывал. В зеркале громко фыркнули. Больно надо. А что тогда? Не сдалась я. За кем следил? Кракозябр признался не сразу. Помолчал, а потом с неохотой сказал. — Да так, за Кастом и компанией. Сердце кольнуло иголочка страха. Что, если снова нападение? Но следующие слова призрака все страхи развеяли. — Наше Величество готовит ответную диверсию с Синим. Сегодня собрал актив старшекурсников, обсуждали способ взлома защиты башни факультета воды. — Ого! — Ого! — отозвался Зяба. — Так что мне, как понимаешь, не до деканата было. — Погоди, а что именно они собираются делать? — с тревогой уточнила я. — И когда? Призрак, однако, хмыкнул и протянул. — Нет, Даш, даже не надейся. Ты же, если разнюхаешь, сразу к Дорсу побежишь, а мне такого не надо. Стыдно сказать, но мои намерения Зяба угадал. И тот факт, что я обещала Рыжему быть хорошей девочкой и не путать факультеты, ни чуточки не смущал. Тем не менее, признаваться я не стала. Вообще о другом спросила. «Тебе? А при чем тут ты?» «Как это при чем?» — удивился монстр. «Зрелище, Дашка. В нашем мире, знаешь ли, не так много развлечений». И возможности лишить меня удовольствия я тебе, дорогая моя, не дам. — Угу, понятно. Но Дорса я все-таки предупрежу. Хотя он и так, наверное, понимает, что огневики будут мстить. А подробностей я не знаю, так что мало чем помогу. Вздохнув, я мысленно махнула на несговорчивого Зябу рукой и вновь вернулась к поискам платков. В конце концов, это мелочи. А мне необходимо сосредоточиться на главном — учебе. Спустя четверть часа я более-менее привела себя в порядок и этой самой учебой занялась. Разумеется, первым пунктом программы стала попытка сделать ту самую распальцовку на основе базового жеста ус. Кажется, получилось, хоть и не блестяще. А вот дальше возникла проблема. Ведь магия не математика. И чем дольше я вглядывалась в учебник, тем яснее понимала, в данном случае теория без практики интереса не представляет. В книге шли обычные жизненные примеры о возможностях применения этого самого базового жеста, но мне-то нужно было совершенно другое. Я со вздохом откинулась на спинку стула и отодвинула учебник. Потом подумала, притянула книгу снова и открыла последнюю страничку. А вдруг? Мало ли, может, под конец года какая-нибудь интересная штука типа практики заготовлена. И логика не подвела. Практикум. Пусть небольшой, всего страничек на 10, но он был. А через 5 минут я пришла к выводу, что я сегодня не просто везунчик, я крестница фортуны. Дело в том, что практикум был посвящен элементарным бытовым заклинаниям, среди которых значилась такая прекрасная штука, как сушка мокрых вещей. А ведь у нас сегодня как раз проблема именно этого плана случилась. Твир, как только я ушла на пары, набрал ванную воды, замочил постельное белье, а потом воду отключили. И дали ее лишь за 30 минут до моего прихода. Без воды, ясное дело, достирать и прополоскать постельку невозможно, так что Кузя сделал это совсем недавно. И вот итог. Ночь все ближе, а наволочка, простыня и пододеяльник висят на веревках, натянутых над ванной, и категорически отказываются высыхать. Но и главный момент – комплект постельного белья у меня один. Второго комендант не дал, несмотря на просьбу, а захватить белье из дома я как-то не догадалась, протупила. И тут такой подарок. Что ж, после ужина мне будет чем заняться.